Очередной гигантский звездолет, несущий в себе, словно аккумулятор, труднопредставимое количество энергии, вырывался на самый первый край операции. Подойдя к рассчитанной точке, он посылал вперед по строго рассчитанному направлению импульс, и пространство в зоне геометрического луча мгновенно превращалось в туннель, не аморфный, как студень, а уже трехмерный. В общем, пространство, в котором до этого звездолет увязал, как в песке, вдруг становилось жестким, геометрическим, и космонавты, посылая импульс за импульсом, продвигались вперед раз за разом, пока не истощался ассигнованный для этих целей энергетический запас. Затем прилетали космонавты с другой планеты и проделывали такую же простую по замыслу работу. Важная деталь, старик, каждый импульс пробивал туннель длиной примерно 1000 световых лет. Затем он почему-то, так сказать, самонаращивался еще раза в 3-4. Почему? За счет чего? Да вроде бы в этом пустом нулевом пространстве находится нулевое время, в том особом состоянии бездействия, которое у них называется состоянием вечности. Тоже не лишено, а? Еще один голубоватый нулик. А стоит его это время хоть чуть потревожить, то на каком-то радиусе вокруг точки тревоги или в определенном направлении, если это луч, но тогда до какого-то расстояния, возникает трехмерная геометрическая среда, крепче стали. Вся же эта история с туннелем длится уже не то 9 тысяч лет, не то 90 тысяч. Я слегка колеблюсь в перерасчете на наши земные годы. «Так что же такое время в своей сути?» — снова спрашиваю я, надеясь, что мой красавец придумает нечто новое, но он по-прежнему верен себе. «Это главная энергия природы», — объяснил робот, «которая одна только способна превращать причину в следствие. Других обязанностей у него у времени нет, и потому оно необратимо. Это самая распространенная гипотеза на всех наших 7 планетах. А вот символ туннеля, и он показал мне 2 равнобедренных треугольника, обращенных вершинами друг к другу и как бы вставленных чуть-чуть один в другой. Это означает надежду найти другую вселенную, которая тоже стремится к нам», — пояснил робот. «Так что же произошло все же с вашими хозяевами? Они увидели впереди нечто, напоминающее другую метагалактику, и, решив не возвращаться, превратили и свои тела в энергетический импульс, чтобы продлить длину туннеля сверхрасчетной». «Вот так, мой дорогой старик, эти люди буквально вложили себя в дело», как выразился мой добрый коллега, американский космонавт, один из тех, кто остался верен Аполлону, да и ты его знаешь, я имею в виду смельчака Бартона. Но и это все куда ни шло. Оказывается, старик, внутри туннеля и снаружи его, ни с того ни с сего, возникали сверхсветовые космические струйные течения. Само пространство в туннеле неслось узкой струей со скоростью в десятки раз превышающей скорость света от центра метагалактики, а снаружи к центру. Каково? Но и это я перенес, впитал, усвоил, осмыслил. Однако в мире есть не только законы природы, разумные существа, жаждущие познать их и даже подчинить себе. Жажда познания, так я теперь думаю, есть непреодолимейшая энергия природы. Это сила, которую могли придумать боги в активном соцсоревновании между собой. А вот и ее пример. Они, эти замечательные космонавты, увидев намек на вторую вселенную, решили не все сразу превратиться в энергию с последующей трансформацией в геометрический луч. Они установили для себя очередность. во имя того, чтобы последний из них долетел до новой заветной цели.